121. Надзор должен быть очень бдительным, но он не должен являться как знак недоверия. Следует преобразить надзор в сотрудничество и взаимоосведомление. Меры доверия, тщательность качества должны быть проводимы сверху донизу. Множество полезных мероприятий было опорочено и уничтожено только от ненависти к надзору. Конечно, невежество будет причиной такой нецелесообразности. Когда же люди прозреют в мир тонкий и огненный, они поймут всю нескончаемость отношений. Поистине, кто же вне иерархии? Только невежды или сознательные обманщики могут под разными кличками затемнить иерархию. Они сами будут нести не свободу иерархии, но клеймо рабства. Вождь должен очистить народ от всякой корысти и рабства. Нужно с малых лет твердить о свободе дисциплины духа. Можно пробудить всякое достоинство и честь, ведь без чести человек не может быть честным. Не следует думать, что рабство может быть одобряемо иерархией. Наоборот, мир огненный ищет не рабов, а сотрудников. Считайте мерами чести сердечную утонченность. Так не будем забывать, что в самом каждодневном обиходе заложены основы мирового величия.